Пожалуйста, присаживайтесь. Шаббат шалом еще раз всем. Прошлый шаббат я затронул такую тему, как единство. И сегодня я хотел бы продолжить, потому что мы вчера вот на группе говорили, на самом деле вот, есть свидетельство, мало освещается подобного рода вещи. И если вдуматься, сама по себе тема очень простая к пониманию, но она очень сложная к исполнению. И между пониманием и исполнением лежит, оказывается, очень большие преграды находятся. Для того, чтобы эти преграды преодолеть, человеку необходимо приложить усилия. И само Писание, и пример Ишуа Мессии, его отношения с Отцом, они позволяют нам как бы совершить вот этот прорыв. На самом деле тот человек, который сумеет понять и вникнуть вот в это, он начнет просто получать благодать. Безусловно, вот это состояние единства, да, оно должно быть в домах и в семьях, и это должно быть в общине. Мы не можем перенести это на большую территорию, если мы не добиваемся успеха на тех территориях, которые сразу вот даны нам Богом, на более маленьком пространстве. И я сейчас хочу зачитать текст, который обычно читается на причастие, потому что здесь тоже есть элемент вот этого единства. И несколько потом еще отрывков я прочту. Это 1 Коринфянам с 23 стиха. Я прочту весь текст, но акцент сегодня я дам именно на единстве, потому что без единства нету причастия, нет причастности к самому слову, нет причастности к телу. Мы как бы словами это исповедуем, мы говорим что-то, но на деле находимся в другом месте. Поэтому и написано в Писании, что люди словами приближаются ко мне, а делами своими отрекаются от меня. И каждый думает, это не про меня. Я думаю, нам нужно думать, что это про меня. Каждый пусть так думает, это про меня. Это про меня говорится. Единство достижимо может быть в общине и в домах, и в семьях только тогда, когда каждый член возьмет на себя эту ответственность. И он скажет, именно от меня зависит единство. Когда мы думаем, что это единство зависит от кого-то, от других людей, мы как бы перекладываем эту ответственность на них. Окей, даже если представить себе, это единство зависит от тех людей. Тогда ты вообще за пределами тела получаешься. То есть, если ты не участвуешь в этом процессе, это называется на иврите гувзар, инородное тело. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иешуа в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое». Сие творите в мое воспоминание, также и чашу после вечери, и сказал, сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите только, когда будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Поэтому, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Амен. Какая связь, вроде бы, да, вот этого текста с темой, которую я хочу сказать? Первое, на что я хочу обратить наше внимание, это к Когда Иешуа сказал эти слова, в этом тексте написано «в ту ночь», в которую он предан был, правильно? Мы хорошо знаем, что это послание пишет Раби Шауль, но он это очень хорошо понимает и знает, что эта проповедь, вот эта тема, это слово, оно было сказано именно в ту ночь, когда они кушали последний Песах в его жизни на земле. Теперь давайте мы откроем Евангелие от Иоанна. Мы будем читать в начале из 15 главы, но я хочу прочитать вам 12 глава, 1 стих, чтобы мы понимали, когда это все происходит. 12 глава, 1 стих говорит, «За 6 дней до Песаха пришел Иешуа в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерю, и Марфа служила». Видите, где это было и когда? Почему написано, он пришел за 6 дней? Потому что он всегда выполнял закон. В законе предписано очищаться неделю от дороги. То есть он пришел заранее, 6 дней, за неделю до начала Песаха, чтобы очиститься и чтобы Песах встретить ритуально чистым с точки зрения закона. Потому что он исполнил весь закон. И то, что мы читаем дальше, это то учение, которое он дает непосредственно перед тем, как на следующий день его уже распнут. Поэтому все, что тут написано, вот эта проповедь, молитва, учение, которое он дает о единстве, я хочу показать, что учение о единстве он произносит в последний вечер. Понимаете, насколько это важная тема? Колоссально важная тема. 15 глава. Весь отрывок говорит о том, что мы должны любить друг друга. Вы не думайте, что апостолам легко было любить друг друга. Петр спрашивал, Господи, до 7 ли раз прощать брата своего? Как бы 7 раз я понимаю, но дальше, что правда до 7 раз? Он говорит, да нет, ты неправильно понял, 70 раз по 7. Он говорит, о, умножь нас веру. Получается, если апостолы говорили, они понимали, для того, чтобы так жить, умножь в нас веру. Знаете, мы здесь встречаемся не так часто. Ну, как бы, раз в неделю это в шаббат, правильно? Ну, и есть, конечно, отдельные люди, которые приходят еще в Йом-Шлиши, на Бет-Мидраш и на домашние группы. Если взять все вместе, то в течение недели мы находимся вместе там 6 часов. Ну и праздники еще. И иногда мы настолько надоедаем друг другу, что не можем вместе рядом кушать. Да? Помните, как в Мимино? Такое личное неприязнь. Кушать не могу. Кушать не могу с ним вместе. Ученики ходили 3,5 года и все время были вместе. Я думаю, их раздражала масса вещей. Кто как одет, кто куда ноги свои положил, когда легли покушать. Плохо ноги помыл, ему пахнет. Куда ты тут разлегся, тут мое, тут я лежу. Там. У них вообще в Евангелии это есть, да, они, а кто ближе будет, а кто где сядет. Постоянно, но это та, как бы, верхушечка айсберга может себе представить. Вот если бы мы вот так все вместе сейчас, да, на месяц, я не говорю 3,5 года, но на месяц, пошли походить, первое, что началось бы, куда ты нас привел? Сразу бы мы книгу «Исход» вспоминать начали. Куда ты нас привел? Тут ни травы, нет, одни камни, а что нам кушать, а где вода? А тут насекомые, а тут что-то в ботинок мне залезло. Это только было бы со старта. А дальше потом все остальное. А что это он этот не встает? Надо идти за водой, а он за водой не пошел. Сегодня его очередь. Я уже неделю готовлю кушать, хоть бы кто-то посуду взял, помыл. Пошел туда. Вы знаете, мы сегодня живем в очень таких хороших условиях. Все, кто выезжали на природу, понимают, что на второй, третий день все устали. И кому-то надо делать, кому-то надо готовить, кому-то надо там рыбу чистить, кому-то овощи чистить, кому-то салат резать, тут мухи мешают, вот так, все оно, как бы, тут жарко, тут еще что-то, тот на солнце пригорел, не могу, ходит вот так. В общем, тысяча и одна ночь, причина в скобках. Мы, находясь в идеальных условиях, не можем достигнуть единства, друзья. Иешуа дает это учение в последнюю ночь свою на земле. И все, что я буду читать отсюда, из этого куска его жизни. Это последние часы. «Как возлюбил меня Отец», 15 глава с 9 стиха, главная мысль 12 стих, но я хочу весь кусочек прочесть. «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас». Прибудьте в любви моей. Пребываем мы в его любви или нет? Давайте спросим себя. Или мы любим, как язычники, только того, кто нас любит. А того, кто нас не любит, мы тоже не любим. Задумайтесь об этом. Все давайте задумаемся. Пребываем ли мы в его любви? Если заповеди мои соблюдете, прибудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего – и пребывай в его любви. Условие, чтобы ты пребывал в любви, это исполнение заповеди. А заповедь говорит, надо любить даже врага. Расскажу вам одну еврейскую притчу по поводу «Веагавта лирейха камоха» и «Люби ближнего твоего, как самого себя». Два человека жили по соседству, и они не нравились друг другу, и они не разговаривали, и даже не здоровались друг с другом. И так было много лет, и уже никто не помнил, почему. Ну, так вот уже повелось. И вот они идут по дороге, каждый идет со своим ослом. И вдруг второй догоняет первого, видит, что осел первого упал под своей ношей. Он сначала прошел мимо, но потом он вспомнил заповедь, где написано, если ты увидишь, что осел врага твоего упал под ношей своей, развьючь его. Он думает, ну что делать, надо исполнить заповедь. Вернулся, чтобы помочь ему поднять осла, и получается невозможно поднять этого осла, чтобы не сказать, подтяни здесь, толкни сюда, держи мешок, ну чтобы его развьючить вначале. Пока они этого осла поднимали и подняли, все они сделали. Он говорит, слушай, спасибо тебе вообще, ну как бы. И этот внутри себя думает, я всегда думал, он мой враг, а он как бы ну, нормальный человек. Ничего такого вроде бы. Каждый из них сделал свои выводы. Первое. Нужно вместе развьючивать ослов, друзья. Очень часто в общине люди избегают служения с тем, кто ему не нравится. Вернитесь и развьючьте вместе с ним осла. Начните вместе что-то делать. Вам волей-неволей придется говорить. Здесь возьми, там сюда понеси, там не толкай, сюда толкай. Совместный труд, он как бы помогает нам сблизиться. И второе, что очень важно, не каждый человек, о котором ты думаешь, что он твой враг. Не каждый человек, который говорит, что он друг, это друг. Об этом тоже есть очень старая такая притча. А вообще притча очень хорошо иллюстрирует нам, знаете. Летел по полю воробей, замерз, и упал, все, лежит вот так от холода, умирает. Шла корова, она его не видела. И из коровы эта лепешка. Раз на этого воробья. Горячая. Согрелся он. Чирикать начал. Мимо кошка идет. Говорит, воробей, ты чего? Как бы это сказать? В навозе сидишь. Давай помогу. Протянула лапу, он ей крылышко, она его вынула и съела. Вывод. Не всякий, кто на тебя бросит лепешку горячую, твой враг. И не каждый, кто протянет тебе руку, твой друг. Это жизнь, понимаете? Говоря о единственном, важно понимать, что нам нельзя скатываться на мирской образ мышления. Нам нужно мыслить категориями неба. Тогда мы сможем полюбить и ближнего, и дальнего. И ты тогда получишь огромное откровение, что тот, о котором ты думал, твой враг, окажется еще твоим товарищем. И все в исполнении заповеди. Я почему притчу рассказал? Если бы не было заповедей, как помириться, да, с человеком? Но когда ты переступаешь через свое эго и идешь исполнять заповедь, ты разоружаешь врага, и ты совершаешь победу. Кто-то должен делать первый шаг. И вот Иешуа говорит, это сказал я вам, чтобы радость моя в вас пребывала, и радость ваша будет совершенна. Слушайте, нас раздражают люди в собрании. Вы думаете, Иешуа не раздражали вот эти вот апостолы и рыбаки, которых он выбрал? Вы представьте себе того, кто с неба спустился, и то, о чем они говорили, делили и спорили, вот эти вот люди, которых он должен был научить и передать им. Он говорит, так как я вас люблю, и вы любите друг друга. Вот что он говорит. Это важнейшее послание. Мы себя ценим так высоко, мы себя так любим сильно, что нам кажется, что вокруг нас все недостойные только и находятся. И любить на самом деле надо меня одного. Вместо того, чтобы стать тем, кто будет любить. В Параше было сказано, душа приумножается тогда, когда мы отдаем, а не тогда, когда мы под себя гребем. Нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей своих. Центральный стих здесь, 13. Вот здесь 12. Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. И дальше Иешуа говорит, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. И он это сделал, так или нет? Мы, откуда связь? Вот она, да? Ту ночь, которую он предан был, взял хлеб и преломил. И вот в эту же ночь он говорит, любите, как я вас люблю, чтобы вы могли пожертвовать собой ради общины, ради ближнего твоего, ради члена семьи твоей. Еще один текст, 17 глава. Это уже, вот он говорит, что я уже не в мире, 11 стих. Я уже не в мире, но они в мире. Они, это его ученики. Он говорит, я уже перешел черту, он уже вот сейчас его арестует, и он начнет платить за всех цену. Но они остаются здесь, он говорит, а я иду к тебе, обращаясь в молитве к Небесному Отцу. Отче Святой, сохрани их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне, чтобы они были едино, как и мы. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду. И это говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я. Не от мира. Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. освяти их истиною Твоею. Слово Твое есть истина. Как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. И за них я посвящаю себя, чтобы и они освящены были истиною. Пока я здесь остановлюсь и дам небольшой комментарий. Во-первых, он говорит, что в этом всем сбывается Писание. Это касается не только сына погибели, это касается полностью всего, о чем мы читаем в Слове. Вот последняя ночь, все, что с ним происходит. В том числе сын погибели, пускай сбудется Писание. То есть все, что написано, должно сбыться. Почему? Потому что он по Писанию родился, по Писанию жил, по Писанию умер и по Писанию воскрес. Это и есть полное Евангелие. И в этом отрывке он говорит, чтобы они, его ученики, были едины, так же, как он един с Отцом. Дальше идет колоссальный текст, потому что кто-то мог бы сказать, ну хорошо, это он сказал про учеников, все-таки они апостолы, такая группа людей особенная, даже их имена будут на воротах Нового Иерусалима, и у них вообще как бы, ну, такие, будут судить 12 колен Израилевых. То есть, это понятно. А мы-то что? И вот 20 стих говорит, не о них же только молю, но и о всех верующих в меня по слову их. То есть, мидор лидор. Из поколения в поколение, это касается тебя и меня. Иешуа, когда тогда молился, он благословил нас сегодня, нашу общину, любую общину, которая слышит это слово. Писание говорит нам, что благословение работает до тысячного рода. Сейчас, ну, может быть, 50-й род от самого начала. Я уже когда-то говорил, тема непростая, кстати, мало кто ее освещает. Если брать по Писанию, чисто по Библии, род – это 100 лет. Человеку определено было 120 лет жить. Написано, в четвертом роде выйдете вы из Египта. И через 430 лет есть конкретный стих, который говорит, что вышли в четвертом роду из Египта. Грубо, если взять, 100 лет – это один род. Но сегодня так надо пополам делить, я думаю, хотя бы 50. То если вы возьмете 2000 лет с этого момента и поделите на 50, можете на 40 поделить, 50 родов всего прошло. Всего-навсего 50 поколений умерло и родилось новых. Не так далеко, правда? Не так много. Нам кажется, вау, 2000 лет, это же вообще, когда это было? Каменный век. Всего лишь 50 раз умерли и родились поколения. Всего-навсего. А Иешуа благословил до тысячного рода. Поэтому он говорит, я не о них молюсь. Я молюсь о тех, кто будет верить по их словам. И передается это Евангелие из одного поколения в другое. Но это должна быть не просто информация. Главное, это должна быть любовь между нами. Мы должны любить друг друга. Любить и понимать, что мы без друг друга ноль, мы никто. Мы даже не тело Мессии, мы даже не община без друг друга. Поэтому не надо делать, как мышка хвостиком махнула и побежала. По слову их, да будут все едины. А теперь послушайте, как часто звучит эта мысль о единстве, об ахдуте. Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал меня, и славу, которую Ты дал мне, я дал им. Да будут едино, как мы едино. Я в них, и Ты во мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня». Кто будет отрицать, что главная идея и главная мысль последней проповеди Иешуа была о единстве? Кто сможет это отрицать? 17 глава. Это молитва, ее называют еще молитвой первосвященника. Он благословляет нас всех. Главное, что он хочет, чтобы единство было. Почему? Потому что, как только начинается распри, разваливается все. Ишуа говорит, если бы сатана разделился сам в семье, разрушилось бы его царство. Сегодня получается намного больше единства на территории врага, чем на территории его общины, церкви, если хотите. Ишуа сказал, врата ада не могут одолеть его общину. Очень часто это происходит. Почему? Отсутствует единство, нет слаженности, нет доверия, нет осознания, нет зрелости, чтобы быть едиными. Вы представьте себе, кто знает, сколько километров Ла-Манш? Сколько? 32 километра. Я думал, больше. 32 километра. Захотели мы переплыть на деревянной лодке через Ла-Манш. Вот наша община. Такая лодка деревянная, знаете? Гребут у нас гребцы. Отплыли мы на 10 километров от берега. И тут один человек достает сверло и начинает сверлить дырку в лодке. Зачем? И все спрашивают, что ты делаешь? Мы же все утонем. Он говорит, да какое ваше дело? Я себе сверлю там, где я сижу. Я никому не мешаю. Я же не там, я тут сверлю. Понятно, да? Очень часто мы сверлим дырку в лодке, на которой вместе плывем. Думая только о себе, нам хочется посверлить. Но утонут все. Община. От слова общность, сообщество. Иешуа отдал свою жизнь за общину свою. Для того, чтобы мы вместе выжили в этом мире. Он говорит, я не забираю их из этого мира. Я их оставляю в этом мире. Но я молю тебя, пусть единство будет у них. Он понимает, что если не будет у нас единства, мы не выгребем в этом мире. Туда, куда нам надо. И поэтому очень важен каждый человек. И поэтому очень важно уважение, понимание, любовь. А любовь в исполнении заповеди. Ну а главная заповедь какова? Саддукеи, когда спросили, какая наибольшая заповедь? Вы должны знать, да, это Матфея 22 глава, 37 стих. И он сказал, первая заповедь, самая главная, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всем душой, всем разумением твоим. И вторая, подобная первой, возлюби ближнего твоего, как себя самого. На этих двух заповедях зиждется весь закон и пророки. То же самое вы найдете в иудаизме. Это главный принцип. Любовь к ближнему, любовь к Боге. И по большому счету, опять же, все сводится к одной заповеди. Любовь к ближнему. Потому что если ты ближнего ненавидишь, ты и Бога не любишь. Апостол Иоанн очень доступно это написал. В прошлый раз я говорил, в прошлый шаббат. Поэтому единство, оно только в любви может быть. А любовь это не сентиментальное чувство, это жертва. Любовь – это жертва, когда я отказываюсь от амбиций, от чего-то, от того, что мог бы в это время делать. И любя ближнего, даже если он мне неприятен. Я выполняю заповеди по отношению к нему. Что-то делаю вместе с ним, помогаю. Сотрудничаю. Бог радуется на небесах. Ангелы радуются. Самое трудное достижение единства. И вы знаете, что интересно? правила этого мира легче достигают единства. Дадут каждому денег по куску золота или по слитку серебра, и все единства уже есть, согласны. Людей объединяет серебро. Вдумайтесь в эту мысль. Сколько было наемных армий? Ну вот даже по Писанию. То есть они все были согласны, шли воевать, умирать за это. Почему? Им дали денег, им дали серебро, им заплатили. В этом мире единство покупается. И оно становится более крепким, к сожалению, чем там, где за единство была заплачена высшая цена, цена крови Господа нашего. А мы не понимаем. Мы думаем, серебро, оно выше, чем кровь Мессии. Когда денег нам дадут, мы, да, мы как бы согласны, вот они. А когда кровь Мессии, ну да, как бы, тоже согласны. Но только на словах, а на деле? Или мы не до конца верующие, как пишет Тимофей, или мы не то, чем должны быть, да? Исследуйте себя, верили вы? Или мы не то, чем должны быть, друзья? Пусть Бог благословит нас, чтобы было у нас единство, чтобы была любовь между нами, и чтобы благодаря этому единству мы действительно могли достигнуть чего-то. Не давали места врагу, друзья. Враг атакует без остановки 24 часа на 7 в течение всей недели. А мы солому делим, поделить не можем. Кусок соломы, то, что сгорит, то, что в этом мире останется. Поднимите глаза свои к горам. Оттуда придет спасение, спасение от Господа. Не хочу долго говорить. Думаю, тема очень открытая, очень глубокая, очень понятная. Дома прошу всех, почитайте 17 главу. Вот почитайте весь этот кусок. Последняя ночь Иешуа. И обратите внимание, какой сильный акцент он делает на единстве. Это главное, что он хочет оставить после себя. Пусть Бог благословит нас в этом. И сейчас мы сделаем причастие. Ит кадальве, ит кадаш, шмей раба, беальма дивраки ротей, веямлих малхутей, бекаейхон, увеямейхон, Увкає дехол бет Ісраель, багала у візман карів, ве імру амен. Єєш мераба меворах леолам. Ule holamei olmaya idbarach ve ishtabach vitpar vitromam ve idnase ve idhadar ve idale ותקלל שמת קודשם בריחו. לאלה מן כל ברכתה ושירתה. תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ו... Imru amen. Titkabal tzlot hon vaod hon dekol Israel kodam. Avohon divishmaya ve imru amen. Yeyeshlama Rabba Minshmaya Вехаим, Алейно вехал, Кол Исраэл, Веимру, Амен. Осе шалом бимромам, Уясе шалом алейно, Веал кол Исраэл, Веимру, Амен.